Я могу понять, как Алло. Да. Здравствуйте. Алена Романовна. Вы кто? МФК «Кредитех Русской Зита 24». Меня зовут Соловьева Ивана Геннадьевна. Алена Романовна. Да. Дату рождения, цель квалификации, назовите свою. Вы мне звоните с мобильного номера, я не могу идентифицировать вас как работника МФК, поэтому никакие персональные данные я свои не разглашаю по номерам, которые мне неизвестны. Алена Романовна, мы имеем полное право звонить вам с номера телефона, который зарегистрирован на нашу организацию. Вы нам всю информацию ранее уже неоднократно предоставляли, мы сейчас просим только подтвердить ее дату рождения, назовите свою. Я вам повторила, что уже не один раз вы мне звоните, я вам в очередной раз это говорю. Я свои персональные данные по 152 федеральному закону, статье 6, пункту 1, имею право не говорить в любой момент, в любое время по своему убеждению. Это вам ясно? Алена Романовна, как хорошо зазубрили. Наверное, по записке читаете. Хорошо. Это вы там Алена по записке Романовна. Читаете. Если у вас, если вы читаете по записке, это не значит, что все читают по записке. Вы понимаете? Что вы нервничаете? Что вы перебиваете, Алена Романовна? Это у вас постоянно нервоза где-то. Вы постоянно звоните, требуете идентификацию. Для чего вам она? Для чего вам она? Для чего вам идентификация? А теперь 230-й закон открываем и рассказываем, где хоть одно слово про идентификацию, там написано. Алена Романовна, ну хорошо, выучили номер законодательства, уже и неплохо, номер статьи зазубрили. 10 минут у вас самостоятельно перезвонить вам на номер. Я вам, я не считаю вас представителем компании, и мне абсолютно все равно, что вы мне говорите. Это ясно? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я разговариваю с Аленой Романовной, верно? Да. Звонок вам поступает от компании «Эверест», это коллекторское агентство. Инспектор Парфенов Владимир Александрович, идет запись разговоров. Звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед кредитором, это компания «Макро», бывшая «Манеза». Сегодня производили оплаты на протяжении 51 дня, и сумма вашей просроченной задолженности составляет 21 200 рублей. На данный момент кредитор выставляет вам требования об оплате всей суммы в течение 3 дней. Скажите, требования кредитора вам ясны? Нет. Скажите, что вам не ясно требования кредитора? Я не понимаю, почему кредитор не понимает, что если на протяжении 50 дней ничего не погашало, то и сейчас погашать не могу. На данный момент, опять же, кредитор выставляет вам требования об оплате. Соответственно, мы эту информацию фиксируем, будем направлять сведения вашему кредитору, он будет выносить окончательное решение по урегулированию данного вопроса. Скажите, на данный момент оплата от вас поступает в течение 3 дней? Угадайте. Оплата не поступает. Все верно? Я вам не сказала. Я сказала вам, давайте поиграем в игру. Угадайте. Поступает или не поступает? Играем в игру, угадайте. Попробуйте угадать в таком случае, какое решение кредитор вынесет вам после прослушивания записи данного разговора. В таком случае на данный момент мы будем фиксировать вам намеренное уклонение. Будем фиксировать вам намеренное уклонение по поводу ваших долговых обязательств. Я знаю, что кредитор денежных средств. Кредитор либо по 382 меня передаст, либо в суд сходит. Либо в суд подаст. Кредитор редко ходит, поэтому, скорее всего, по 382 потопаем. Может, даже по договору цессия. Соответственно, по договору цессия. В таком случае, я думаю, вы понимаете, что у вас другой кредитор, это совершенно другие условия по реализации вашей выплаты. Ой, такие же, как вы по названию. Вы Эверест, а будет какой-нибудь хренорез. Поназванивает мне, поплачется полгода и все. Как страшно. Соответственно, потом могут передать другое коллекторское агентство, и будете вы годами так взаимодействовать с разными организациями. А. Насколько я знаю, на данный момент около 36 коллекторских агентств представлено. 3 года. Если вам удобна такая форма. 3 года могу максимум с вами разговаривать, и все. А потом срокской давности. Это во-первых. А во-вторых, я направила уже заявление о том, что я отказываюсь от взаимодействия с этими лицами. Поэтому мне никто звонить не будет. на данный момент мы информацию зафиксируем. Это отказ от оплаты по причине намеренного уклонения от погашения задолженности. Я вам не давала отказ от оплаты. Вы сейчас совершаете служебный подлог. Ай-яй-яй, Соответствующую информацию мы зафиксируем. Сведения будем направлять вашему кредитору. Всего вам доброго. До свидания. Всего тебе злого. А трубочку можешь кинуть, Эверест. Интересно, когда кредитор будет прослушивать эту запись, он по-любому вас похвалит за такую отличную работу. Молчание в трубку, прям мотивация. Плохо работаете. Здравствуйте. Да. Представляю интересы ПАО «Сбербанк» Алис Ляхова, Анастасия Вячеславовна. Анастасия Андреевна, это вы? Да. Информирую вас о записи нашего разговора. Я являюсь специалистом управления административного взыскания ООО АБК. Действую в интересах ПАО «Сбербанк». Анастасия Андреевна, связан с вами по поводу задолженности по вашей кредитной карте перед ПАО «Сбербанк». По состоянию на 24 июля текущего года сумма долга составляет 14 109 рублей 12 копеек, просрочка 118 дней. Также у вас имеются ежемесячные платежи, ориентировочно они составляют 2449 рублей 50 копеек. То есть общая сумма с учетом текущего долга и ежемесячного платежа ориентировочно 16 558 рублей 62 копейки. Крайне важно вернуться в график платежей, произвести оплату по долгу. Вам или мне? До 5 августа. Я сейчас про вас говорю. Оплата поступит завтра? Мне ничего не важно вообще. Это не самые важные вещи. Что это значит, что вы не должны? У вас нет кредитной карты? У меня, говорю, это не самые важные вещи. Вы сейчас пытаетесь сказать, что вы не будете производить оплату? Да я вообще вам ничего не должна. Вы никто в наших отношениях со Сбербанком. Почему вы так считаете? Потому что я это знаю. Вы для того, чтобы говорить такие вещи, необходимо как-то аргументировать. Я вам ничего не собираюсь аргументировать, понимаете? Я вам аргументировать могу это тем, что мы являемся дочерней организацией ПАО «Сбербанк». Вы можете посмотреть на официальном сайте ПАО «Сбербанк». А также работаем по вашему делу на основании агентского договора. Где документация? Где агентский договор? Агентский договор заключен между нашими организациями. Если вы хотите, у меня где он? Смотрите, вам необходим официальный запрос. А вы считаете, что данные документы, они будут в открытом доступе? Мне его должны прислать заказным письмом с уведомлением о вручении. Вы можете запросить нашей организации. Я не обязана ничего запрашивать. Вы 230-й федеральный закон читали? Для того, чтобы организация прислала документ, я должна получить его. И закон обязывает. Я должна запрашивать, а закон обязывает кредитора. Закон обязывает кредитора. Вы меня слышите там, нет? Алло. О чем обязывает? Высылать документы, когда договор переуступается, либо уходит в агентский договор. Вы сейчас руководствуетесь каким законом, когда это происходит? 230-м федеральным. Какая статья? Статья 9, часть 1. Смотрите, агентский договор. Уведомить заемщика о взаимодействии с третьим. Я вам уже сказала, вы там глуховаты, да? Вы всегда так корректно общаетесь? А вы всегда настолько или тупы? Это вы таким образом, или вы таким вы образом настолько свои эмоции? Я говорю, какие эмоции? Вы не знаете, я не знаю, кто вы такие. Я на юридическом уровне не уведомлена. Причем здесь эмоции? Вы меня слышите? Почему вы считаете, что вы не были уведомлены? Потому что я знаю. У вас есть какое-то уведомление о вручении? Мы банк вам предоставлял все необходимые. Значит, уведомление о вручении где? По тем адресам, которые... Трек номер письма. Трек номер письма. Говорите. Обратитесь, пожалуйста, в ПБГУ Почта России. Я не обязана никуда обращаться. Я не буду искать. Мне необходим трек номер письма. Мы не отвечаем за действия Почты России. Причем здесь Почта России? Вы отвечаете за то, отправил вы вам кредитор. Вы о том, что уведомление заказано. Кредитор обязан отправить мне письмо с уведомлением о вручении. Если этого письма нет, то есть трек номера, я не буду ничего говорить и обращаться не буду. Вы нарушители закона и мошенники. В таком случае я вас проинформирую о том, что к вам... Мне не нужна эта информация. Заблаговременно вы будете мошенники, понимаете? Вы для никто. Переговоров вы на незаконном уровне собираетесь ко мне приезжать. Вы собираетесь приезжать в выездную бригаду? Конструктивному диалогу, а вы меня собираетесь слышать? А вы меня слушать собираетесь? Или только в одностороннем? Вы не собираетесь со мной разговаривать, да? Окей, записываю. Здравствуйте, я могу услышать Анастасию Андреевну? Слушайте. Меня зовут Добарина Анна Николаевна, специалист управления административного взыскания ООО АБК. Мы действуем в интересах ПАО «Сбербанк», наш сонный разговор записывается. Вы Анастасия Андреевна, правильно поняла? Я уже ответила на этот вопрос. Мы с вами связываемся по вопросам вашего долга по кредитной карте при ПАО «Сбербанк». На 31 июля долг 14 109 рублей 12 копеек, уже по 119 дней просрочки. Последняя ваша оплата еще в мае 24 числа 15 рублей. Ежемесячная оплата пока сохранена, ориентировочно 2449 рублей 50 копеек. К оплате 16558 рублей 62 копейки. Анастасия Андреевна, банк от вас ожидает оплату. Сегодня или завтра оплата поступает от вас? Я об этом буду разговаривать только с банком. Анастасия Андреевна, банк, как правило, не связывается с своим клиентом. Для этого нет, банк со мной связывается. Я с банком веду юридическую переписку. А вот с вами я никаких переписок не веду и в договорных отношениях с вами не состою. Ну как же, Анастасия Андреевна, в вашем кредитном договоре прописано, что если вы эти условия нарушаете, банк имеет полное право передавать данную информацию третьим лицам. С вами лично я никаких отношениях не состою. В договоре нигде не написано про АБК. Согласно 230 федеральному закону, статье 9 пункту 1, кредитор должен был и обязан был отправить мне уведомление о том, что передал мое дело третьим лицам, вне зависимости от того, указано это в договоре или нет. Кредитор это не отправил. Правил. До сих пор письма с уведомлением о вручении я не получила. А посему вы являетесь никем в наших диалоге, и я буду общаться только с кредитором, а не с вами. Вы называете это диалогом, Анастасия Андреевна? Я вам объясняла ситуацию. Если вы считаете, что перебивать это правило хорошего тона, то мне вас очень жаль. Так, начали перебивать меня вы. Я сказала про свою ситуацию. Я сказала свою ситуацию. Вы решили мне вклиниться в диалог. Это ваш выбор, это правило вашего тона и вашего воспитания. Я объяснила, почему я считаю, что я буду разговаривать только с банком. Так вы ведете с ними юридическую переписку. Все. И поэтому мы разговариваем только с банком. Вас эта тема не касается. Банк вас эта тема не касается. Вы никто. Давайте. Я жду, когда уже... Поступил автоматически с целью уточнения информации. Оставайтесь на линии, информация загружается. Да. Скажите, пожалуйста, с Аленой Романовной могу побеседовать? Ну, можете. Это вы? Это я. Замечательно. Связались с вами по поводу ситуации, которая у вас сложилась перед микрофинансовой организацией «Макро», ранее известной вам как организация «Монета». По какой причине вы не решаете вопрос, который у вас сложился с данной организацией? Встречный вопрос. Вы кто? Наша организация называется «Эверест». Представители организации «МАФТА». Вы неоднократно данную информацию слышали. Зачем вы спрашиваете одно и то же? А вы кто? Ну, еще раз ответить на этот вопрос. Понятно, все с вами. Идем, обращаемся к 230 федеральному закону, читаем. Я не собираюсь. А что же истерический смех? Вы читаете вместе? Вот и читаете данный закон. Соберитесь, Алена Романовна. Если не соберетесь вы, то, соответственно, согласно уже, кстати говоря, этому 230 федеральному закону, будете обсуждать данный вопрос по адресу прописки в инспекционной комиссии. А теперь смейтесь. Вы едете. Давайте, смейтесь. Вы когда приедете? Вы когда приедете? А где ваш смех, Алена Романовна? Когда вы приедете, люди, письмо вы едете. Письмо прочитаете, которое вам было отправлено по адресу прописки, когда мы приедем. Ну я и говорю, Алена, когда, Романовна. Когда, хорошо, когда. Хорошо меня слышно? Когда вы приедете, когда? Я жду вас. Вот читайте внимательно в письме, четко и ясно. черным по белому. А почему я четко и ясно черным по белому не услышала, как того полагается? Мы с вами на «ты» перешли. Имя, фамилию, отчество, должность, место работы и в каком качестве вы предстаете? Почему вы не... Почему вы, а? Алена Романовна, проблемы свои решите. Вы 230-й нарушаете? Мы в ПССП, да? Это диалог отошлем, да?